Глава 17. Трасса Каменск-Барнаул. Уже начинало темнеть, когда Андрей выехал за пределы города. Мокрая от дождя дорога тоскливо блестела в лучах заходящего солнца. То и дело круто уходя то вправо, то влево, огибая многочисленные небольшие озерца и болота. Ему хотелось как можно быстрее добраться до дома, обнять свою любимую жену и, досыта наевшись свежеприготовленного отменного борща, завалиться на большую мягкую кровать. «А завтра выходной, выходной, выходной!» — радостно напевал он, похлопывая ладонями по рулю, почти не попадая в мотив, играющий по радио какой-то мелодии. Весело барабанящий по стеклу дождь, позитивная песенка – все это хоть как-то наконец отвлекло Андрея от мрачных мыслей и неимоверной усталости, которой он пропитался насквозь, находясь в этой командировке. Несмотря на то, что это была его первая в этой компании командировка, он был уверен с самого начала в том, что все пройдет гладко и ему будет чем похвалиться перед руководством. Так оно в принципе и вышло. В его портфеле лежал подписанный контракт на поставку медицинского оборудования на сумму в 500 000 рублей для одного из частных медицинских центров города, а также какое-никакое желание взаимодействовать с их компанией в лице главврача районной больницы Жабина. Но только вот радости от этого как-то не чувствовалось. Когда шеф уведомил его о командировке, он не удивился, почему именно его отправляют в богом забытое место. Новичков всегда бросают на амбразуру, а там смотрят, выплывет или нет. Все это он уже проходил. Андрею ранее не доводилось быть в этом городке, но что можно было ожидать от обычной провинции, заброшенной за 300 км от Барнаула? Скорее всего, типовые пятиэтажки, поликлиника, полуразрушенный кинотеатр, две забегаловки да гостиница. И он не ошибся. Каменск оказался унылым и неряшливым. Почти все многоэтажные дома в 3 и 5 этажей были оштукатурены, некогда окрашены в желтый цвет, который с годами выцвел. К счастью, зелени в городе было предостаточно. Именно благодаря ней все это архитектурное убожество немного терялось в густых зеленых космах деревьев. Людей на улицах города, несмотря на разгар рабочего дня, как и машин, практически не было. Даже встретившийся в центре на перекрестке светофор как-то совсем лениво мигал желтым цветом, устало предупреждая о своем присутствии. Центральная площадь поразила Андрея огромным баннером, закрывавшим весь фасад трехэтажного здания, стоявшим сбоку от здания администрации. Красовавшийся в окружении ребятни, наверное, с момента проведения последних выборов мэра города кандидат, а ныне возможный мэр Каменска, дружелюбно улыбался, обняв ребятню своими ручищами. Этот баннер, залитый яркими красками и лицами счастливой ребятни, немного привносил в мрачную атмосферу города положительных эмоций. Первые 3 дня Андрей планировал посетить только коммерческие отделения стоматологии, оба частных медицинских центра, санатории и все без исключения аптеки, а уже в четверг попытать удачу в государственной районной больнице и тем же вечером уже выехать в Барнаул. Песенка про радостный выходной день закончилась. И Андрей не заметил, как снова заплутал в лабиринтах воспоминаний о нескольких днях пребывания в Каменске. «Бог дал, Бог взял!» Ничуть не смутившись, выдавил себя Жабин, наконец дослушав презентацию Андрея, основанную на случаях летальных исходов пациентов, притянутую за уши к плохому оснащению больниц. Затем он налил стакан воды из хрустального графина, немного отпил и, поднявшись из своего черного кожаного кресла, подошел к окну и продолжил. «Знаешь, молодой человек, меня невозможно разжалобить этими всеми баснями умирающих больных в России. Я ведь хирург. И как хирург скажу тебе, что какое бы ни было в больнице оборудование, воскрешить усопших мы не научимся, а учить людей с детства следить за своим здоровьем – это, извините, не к нам». Главврач развел руками. «В большинстве случаев кто умирает в больницах? Да тот, кто попадает к нам уже в критическом состоянии. И врачебный профессионализм в этом случае – самое важное в судьбе этого пациента. Если человек попадает в критическом состоянии ко мне на операционный стол, у больного выбор небольшой». Жабин запахнул халат, прикрыв скрывающийся под ним дорогой костюм и сел снова в свое кресло. «Ведь даже самая успешная операция в результате имеет всего 2 значения – отсрочка или шанс. Отсрочку даю я человеку, а шанс дает ему Бог. И, к счастью, в большинстве случаев Бог все-таки дает людям шанс. Чушь. Жили мы без всяких этих современных приборов и еще без всякой кучи ненужного хлама. И дальше нормально будем жить. А если что-то действительно потребуется нашей больнице, думаю, нам и так пришлют из Барнаула все это бесплатно. Учти, бесплатно. По государственной программе. Он погрозил Андрею пальцем. Знаю я вашего брата. Твоя задача втюхать нам что-нибудь. И вообще, раньше без вашей электроники все были здоровыми. Может, это из-за нее болезней у людей стало больше? Зря вы так, начал было защищаться Андрей, но не успел толком открыть рот, как Василий Игнатьевич жестом показал ему замолчать, а затем, немного прикусив свою нижнюю губу, прищурившись, спросил. Ты точно такую же жалобную песенку спел Ярославу Васильевичу? Это не песенка, это реальный случай из жизни. Ярослав Васильевич действительно разбирается хорошо в современном оборудовании, и он искренне был заинтересован в том, чтобы эти приборы появились и в вашей больнице. Например, тот же биохимический анализатор или современный электронный эндоскоп. Он же меня направил к вам, чтобы вы, как главврач, смогли ознакомиться с нашими каталогами, ну и, соответственно, приобрели в вашу больницу нужное для вас оборудование. В рамках вашего бюджета же, конечно. Закипая, возразил Андрей. Ярослав Васильевич у нас человек эмоциональный, мягкий, наверняка сразу же захлопал в ладоши от твоего предложения. Главврач встал с кресла, обошел Андрея, всматриваясь в его лицо, словно он был не человек, а доисторическая ваза. Ему словно нравилось, что Андрей нервничал и чувствовал себя дискомфортно. «Человек, вот кто главный в больнице! Профессионал, а не коробка с лампочками!» У нас был раньше замечательный врач Горбылин. Он даже по внешнему виду определял, что у человека болит. А эти недоучки рады свой непрофессионализм при случае переложить на всякую там электронику или списать на нее какой-нибудь там случай. «Рамки, говоришь, обсудить?» Жабин ехидно улыбнулся. «Какие тут рамки? Их вообще нет. Схлопнулись твои рамки еще в январе месяце. В общем... Нет у нас денег в бюджете на всякие там, понимаешь, новые МРТ, эндоскопы, фильмоскопы или как их там. На обычные-то нужды не хватает», – грубо закончил чиновник. «Я все прекрасно понимаю, но никто и не говорит о сегодняшнем дне. Моя задача сейчас донести до вас информацию о широком ассортименте нашего оборудования, определиться с вашей потребностью, а потом уже в будущем мы с вами поговорим предметно о приобретении», – робко сказал Андрей. Главврач резко сел в кресло, которое под навалившейся массой жалобно скрипнуло и издало непристойный звук. Жабин ни капли не смутился, только ехидно посмотрел на Андрея и ненадменно добавил. «У тебя еще ко мне что-то?» Этот презрительный и в то же время хитрый взгляд давал понять одно. Тактика Андрея вела к провалу. Андрей почувствовал себя крайне плохо. В висках забился пульс, по спине пробежал озноб. Страшно становилось от мысли, что он провалил переговоры. Возникшее молчание убивало последние надежды. Нужно было срочно что-то начинать говорить, спасать свое положение. «Василий Игнатьевич, я с вами в чем-то же, конечно, согласен, но обязан вам сразу же сказать, что любая работа и помощь нашей компании финансово поощряется, а тем более ваша», – наконец выдавил Андрей после длительной паузы. Жабин, не меняя гримасы на лице, откинулся на спинку кресла и слегка улыбнулся. «Надеюсь, что ты до этого момента меня внимательно слушал». Еще сильнее он растянул улыбку на своем круглом лице, сложив руки замок на животе. «Что вы имеете в виду?» Насторожился Андрей, но было уже понятно, что если главврач улыбкой отреагировал на его предложение о вознаграждении, значит, скорее всего, диалог продолжится. «Конечно, внимательно», – оживился парень, не дожидаясь ответа Василия Игнатьевича. «А, интересно», – усмехнулся Жабин. «Ну, скажи тогда, как вас понимать, молодой человек?» В глазах главврача проскользнул живой интерес. «Ну, понимаете ли...» – замялся Андрей, не зная, как теперь корректно обозначить условия по вознаграждению, четко определяя черту между понятиями вознаграждения и взятка. «Жил-был зайчик и не знал зайчик, что в лесу живет волк». Пробубнил себе под нос Жабин и, соскочив с кресла, подошел к окну, поправив занавеску. «А мне ваша мысль нравится, непременно нравится». «Какая?» – опешил Андрей, пребывая в полном замешательстве от нелогичности, в которой его оппонент сейчас вел разговор. «Про эндоскопические аппараты». Главврач в одну секунду превратился в добродушного человека. Улыбка не сползала с его лица. А я, наверное, все-таки подумаю над тем, как можно нам свои рамки бюджетные расширить. Ведь человеческая жизнь, она бесценна. Он подошел к Андрею и услужливо приподнял его за локоть. Затем, нежно пожав руку, проводил к выходу. Я думаю, что мы с вашей фирмой сработаемся. Только телефончик свой оставьте в приемной. Как только будут новости, я вас наберу, и мы все более подробно с вами обсудим. Особенно меня интересует ваше последнее предложение. Подмигнул он Андрею на прощание и, улыбнувшись последний раз, спешно закрыл за ним дверь. Вот сука! Улыбнулся Андрей, еще раз изумившись профессиональной актерской игре главврача. Ведь Андрей до конца так и не понял, что это было с его стороны. Уловка для скорейшего выпровождения навязчивого менеджера или все же корыстный интерес. Андрей склонялся ко второму варианту. Уж больно глаза жадина заблестели, когда Андрей сказал про вознаграждение. А завтра выходной, выходной, выходной. Тут же вспомнилась Андрею недавно игравшая по радио песенка. Прошел, наверное, час с того времени, как Андрей выехал из города. А уже почти окончательно стемнело. Фары рыскали по мокрому асфальту. На горизонте последними отблесками солнца переливались облака, с каждой секунды теряя краску и превращаясь в темную массу. Андрею очень хотелось съесть, желудок постоянно напоминал о себе ужасными рыками. За сегодняшний день ему удалось переварить всего две маленькие сморщенные сосиски с небольшим количеством картофельного пюре, густо заправленного сладким кетчупом. Мысли путались в голове. То рождались эротические фантазии, в которых он предавался утехам с женой, то внезапно всплывала жареная котлета. Съеденная вчера утром в городской столовой, зачем-то вспомнилась грязная дворняга, встречающая его каждое утро у гостиницы. В общем, в голове был неуправляемый хаос. Вскоре вся эта каша окончательно закипела, и Андрей вывернул звук радио на полную мощность, достал сигарету и закурил. Закуренная сигарета вскружила голову, выкурив прочь весь хоровод мыслей из его головы. И он, погрузившийся в никотиновую бездну, не заметил, как скорость плавно перевалила за 100 км в час. Сбавить скорость желания не возникло. Приятное воздействие никотина позволило ему по-настоящему расслабиться. И, немного убавив кричащий в динамик голос Билана, он продолжил втягивать сигаретный дым чересчур быстро тлеющей сигареты. Как только певец допел, радио-диджей впился в уши Андрея противным голосом, крича о классном настроении и прекрасной погоде за окном. И вместе с последним его словом на лобовое стекло барабанной дробью снова обрушился дождь. «Вот тебе и чудная погодка!» – выругался Андрей и, выбросив сигарету, сбросил скорость. Дождь усиливался, и барабанная дробь дождя вскоре превратилась в сумбурное звучание, в котором выдержка ритма сохранялась только у напряженно работающих дворников. Андрею пришлось еще сильнее сбавить скорость и пристальнее смотреть на дорогу. Воспоминания тут же захватили его мысли. Андрей вообще не очень любил больницы, хоть и работал в компании, предоставляющей медицинское оборудование. А в эту он даже второй раз побоялся, наверное, бы и зайти. Мрачное двухэтажное здание поликлиники, сосыпанное снаружи штукатуркой, сразу показалось нерабочим. Ну или, по крайней мере, аварийным. Новенькая вывеска с названием городской поликлиники, висящая над парадным входом, никак не вписывалась в экстерьер здания. На крыльце толпилось несколько мужчин, молча смолящих сигареты, противный дым от которых синевой клубился под бетонным козырьком входа. Несколько больших куч строительного мусора лежали вдоль всей поликлиники, на одной из которых дружно рылась небольшая свора бродячих собак. Еще хуже оказалось внутри. Советская плитка цвета детской неожиданности начиналась прямо у дверей и огромными рукавами уползала по стенам в обоих направлениях темного коридора, в который Андрей попал сразу же, войдя в помещение. Внутри было шумно. Люди, шоркая ногами по деревянному полу, медленно тянулись по коридору, огибая наваленные в кучу мешки с цементом, разновеликие коробки и металлические профиля. В конце коридора виднелось окно, залепленное газетами или страницами журналов. Свет с трудом просачивался внутрь сквозь небольшие бреши в бумаге, делая видимыми в воздухе миллионы частиц пыли. В этом же крыле коридора моргали лампы, то и дело погружая помещение в полумрак. Ничего общего с коммерческими медицинскими центрами, которые Андрей посетил на днях в Каменске, здесь не было в принципе. Если бы платные медицинские услуги предоставляли где-либо в подобных помещениях, вряд ли бы нашлись на них желающие. «Подскажите, пожалуйста, как мне найти заведующего поликлиникой?» Легонько тронул Андрей за плечо, вынырнувшую из коридора симпатичную молоденькую медсестру в белоснежном халате. Она, отшатнувшись от Андрея в сторону, остановилась и, пренебрежительно смотрев его с ног до головы, отрывисто бросила. «На второй этаж, налево, самая последняя дверь!» «Спасибо», – не успел сказать Андрей, как девушка отвернула голову и через пару шагов нырнула в перекошенный дверной проем. Пройдя несколько метров вглубь коридора, Андрей увидел большую арку, за которой была лестница на второй этаж, а рядом вторая, уходящая куда-то вниз. Между этажами, развалившись на полу, одетый в порванную больничную пижаму, тяжело хрипя от одышки, лежал пожилой мужчина. Увидев Андрея, его зрачки расширились, и он, пытаясь что-то сказать, стал протягивать в сторону Андрея руки. Андрей аккуратно попытался пройти мимо него, стараясь не смотреть в его сторону, но он, выждав момент, приподнялся на колени и схватил парня рукой за штанину, подтянув его на себя. Андрей от неожиданности ойкнул и дернулся вперед. Освободившись от хватки, он обернулся к нападающему старику, который лежал теперь на животе и, хрипя, продолжал тянуться к нему. «Не дай мне здесь умереть, спаситель!» Захлебываясь в одышке, захрипел он. Его дрожащая рука пыталась в воздухе зацепиться за невидимую опору. Андрей мельком взглянул в его голубые глаза, в которых за влажный пеленой слез проглядывалась обреченность. «Они не люди, все. Помоги мне, спаситель. Мне страшно, мне очень страшно!» Андрей сглотнул образовавшийся в горле ком, не найдя никаких слов, протянул старику скомканную 100-рублевую купюру, в попыхах найденную в кармане брюк. Старик резко выдернул ее у него из рук и отбросил в сторону. «Помоги мне! Я прошу тебя! Они найдут меня! Они гонятся за мной!» Еще более жалобно, почти плача, захрипел он. И в следующую секунду, изловчившись, оттолкнулся от пола и вцепился правой рукой в запястье Андрея. Руку прожгла острая боль. «Что вы делаете?» Напугался Андрей и начал судорожно отцеплять намертво впившиеся костлявые пальцы старика. «Забери меня отсюда, спаситель!» Дрожащим голосом прошипел старик, и Андрей тут же почувствовал, как костлявые пальцы старика постепенно начали разжиматься. Андрей перестал сопротивляться, молча наблюдая, как рука мужчины соскользнула сначала по его ладони, затем еле ощутимо попыталась удержаться за пальцы Андрея, и в следующий момент старик глухо упал, уткнувшись лицом в бетонный пол, и замолчал. Андрей стоял растерянный, не зная, то ли сделать еще несколько шагов по ступенькам и скрыться за дверью, то ли позвать на помощь кого-то из медицинских работников. Старик после небольшой паузы застонал, тело забилось в небольших конвульсиях, и Андрей, машинально упершись спиной к стене, медленно пополз вдоль нее вверх по ступеням. Не успел он подняться на последнюю ступеньку, как по лестнице вбежало трое санитаров с носилками и, быстро окружив старика, стали поднимать его с пола. «Ну зачем в больнице спектакль устраивать? Совсем уже у Мишка свой пропил!» Хватая старика за рукав, грубо прорычал один из санитаров. «Смотри, а то еще укусит ненароком!» – пошутил другой санитар. «Аккуратно с ним там, не дай бог у него там перелом какой-нибудь!» – рыкнул третий санитар на остальных. «Да не, вроде целый Бэтмен наш алтайский!» Бегло осмотрев старика, ответил ему коллега. «Нет, я не хочу больше к вам! Помоги, помоги, спаситель!» Старик последний раз окинул Андрея взглядом и, закрыв глаза, тихонько зарыдал. Санитары, не обращая на парня никакого внимания, быстро взяли обессиленного старика под руки, положили его на носилки и зацокали башмаками, спускаясь вниз по лестнице. «Веселая больничка!» – ошарашенно хмыкнул Андрей, осматривая покрасневшее ноющее запястье. «Бедный Иван Яковлевич, совсем с разумом поссорился!» Неожиданно услышал Андрей позади себя и, резко от неожиданности повернув голову, увидел стоящую на площадке пожилую женщину, опиравшуюся обеими руками на неказистый деревянный костыль. «Говорят, после смерти жены у него ум тронулся. Такой замечательный мужчина был. Так любил свою Анютку. Эх!» Раздосадовалась женщина. «Может, вам помочь спуститься?» – вежливо спросил Андрей. Да что ты, милок, я еще не все кабинеты обошла на втором этаже. Спасибо. Женщина улыбнулась и начала с трудом разворачиваться вокруг костыля, шоркая подошвами на напольную плитку. На втором этаже обстановка была уже более жизнерадостной. Перешагнув через дверной порог, нога Андрея встала на пол, уложенный довольно дорогой серовато-коричневой керамической плиткой, имитирующей камень. Прикрепленная к потолку стальными направляющими, тянулась труба вентиляции из нержавеющей стали, словно змея, опоясавшая каждый угол длинного коридора. Кое-где даже стояли новые белые пластиковые двери, заводская пленка на которых не была еще содрана. Вдоль всего коридора, отделанного пластиковыми панелями голубоватого цвета, стояли деревянные латированные лавки, на которых в ряд сидели ожидавшие приема врачей и граждане. Такие лавки стояли в общественной бане, куда Андрей с отцом ходил, когда еще был совсем маленьким. Дверь заведующего не пришлось искать. Она, наверное, была единственной в своем роде в данной поликлинике. Красивая деревянная дверь с большой золотой табличкой, на которой изящными черными буквами были написаны фамилия, имя и отчество главнокомандующего этим совсем приятным местом. Справа от двери был расположен звонок, вид которого у Андрея вызвал усмешку. Потянув руку к звонку, он заметил у себя на запястье небольшую царапину, оставленную стариком. Рассмотрев ее внимательно, Андрей стянул посильнее рукав и ткнул пальцем в белую кнопку, отрывисто позвонил два раза. Затем повернул ручку и открыл дверь. Дождь все усиливался. Временами дворники не успевали работать, и Андрею приходилось сбрасывать скорость почти до нуля. Он уже начал задумываться о том, что может приехать домой глубокой ночью. А это означало, что он тихо откроет ключом дверь, проберется на цыпочках в кухню, поест украдкой борщ, который к тому времени будет уже остывшим, но все так же бесподобно вкусным, разогреет пару бутербродов, быстро все это съест, а потом уже сытый и довольно прокрадется в ванну и примет душ. И все это он будет делать тихо, чтобы не разбудить свою любимую жену. А потом, выйдя из ванной, скрипя паркетом, прокрадется в спальню, наступив на хвост сонного кошака, от крика которого проснется и жена. Она сквозь сон пробормочет что-то невнятное, и он аккуратно ляжет на кровать, медленно просунет свою руку ей под голову, поцеловав ее в сухие сонные губы, проведет рукой по прекрасному бархатному телу, а затем, прижавшись к ней, закроет глаза, которые откроются только утром. От этих мыслей Андрей даже расстроился. Вокруг была темнота. Непонятно было, где кончаются тучи, а где начинается чистое небо, все слилось воедино. Андрей прикурил сигарету и приоткрыл окно. На него тут же обрушились сотни холодных брызг дождя, задуваемые ветром. Андрею ничего не оставалось делать, как жадно сделать большую затяжку и, выбросив сигарету, спешно закрыть окно. Возникшее у Андрея перед дверью заведующего поликлиникой ощущение того, что за ним утопающий в роскоши кабинет, не оправдалось. Это оказалось небольшое, но довольно светлое помещение, повсюду увешанное и уставленное различными представителями флоры. Поначалу Андрей даже немного смутился от такого количества зелени и на мгновение замер, едва переступив порог. Перед ним, у окна, погруженный в работу за обычным офисным столом, заваленной кучей бумаг, сидел худощавый мужчина лет 55. Облаченный в белый халат, он даже не обратил внимания на Андрея, продолжая что-то усердно выводить ручкой на бумаге. Между двух упирающихся в потолок пальм стоял бордовый кожаный диван с подломанной ножкой, из-за чего он неуклюже перекосился на один бок, и лежащие на нем стопки документов разъехались в бесформенную кучу. В углу стоял небольшой шкафчик, скорее всего предназначенный для хранения одежды. Больше мебели в кабинете не было, не считая подставок и полок для цветов, которые были здесь повсюду. «Ярослав Васильевич?» Андрей осторожно вполголоса обратился к мужчине, сидящему за столом в белом халате. Мужчина дописал еще несколько слов в документе, только потом, сдвинув кончику носа свои изящные очки, посмотрел на него. «Да, он самый. Что вы хотели, молодой человек?» Важно произнес он, почесав свой щетинистый подбородок шариковой ручкой. «Я Андрей Верховодцев. Мы договаривались с вами о встрече. Это по поводу медицинского оборудования фирмы СДС». Андрей закрыл за собой дверь и сделал шаг вглубь кабинета. Задумался на мгновение заведующий, но потом, по-видимому, вспомнив о их договоренности, протянул. «Ну, милости просим». Затем встал со своего кресла и вместо того, чтобы направиться навстречу к Андрею, пожать ему руку, подошел к окну и начал поглаживать кончиками пальцев листы плюща, разросшегося почти наполовину подоконника. Чаю, к сожалению, вам не предложу. Чайник сломался, а вот отличного медицинского спирта на боярышнике могу немного накапать». Словно разговаривая сам с собой, вглядываясь в листья, пробормотал доктор. «Не обращайте внимания на этот рассадник, который у меня сейчас в кабинете. Это со всего этажа ко мне принесли растения. Ремонт же!» Наконец он посмотрел на Андрея и, не переставая трогать листья цветка, наивно улыбнулся. «А по мне так уж даже уютно, а насчет спирта я, пожалуй, откажусь». Андрей замялся от неожиданного предложения. «Ну, как хотите, а я вот себе немного накапаю». Разочарованно вздохнул он и достал из кармана небольшую фляжку. Небрежно плеснув в стоящую на столе пластиковую мензурку, он опрокинул ее, даже не поморщившись. «Не подумайте, что я алкоголик. Очень хороший тонизирующий напиток. 100 грамм в день, а больше даже в празднике себе не позволяю. Вы проходите, проходите», – встрепенулся доктор, словно только сейчас осознав, что у него посетитель. Он быстро подбежал к дивану, огляделся по сторонам, пытаясь найти что-то, затем разочарованно вздохнул, хлопнул себя по бедрам и, вернувшись обратно к своему рабочему месту, спешно вытащил из-за стола свое кресло, подкатив его к Андрею. «Садитесь, молодой человек, у нас тут ремонт идет, вот кто-то мои стулья куда-то забрал», – зароптал он, бегло осмотрев еще раз свой кабинет. «Ну что вы!» Андрей удивился такому жесту. «Я могу и постоять, мне бы место только куда презентацию положить», – воспротивился он такой щедрости. «Андрей!» – парень наконец протянул руку заведующему. Доктор, словно не заметил его протянутой руки, недовольно буркнул что-то себе под нос, тут же взял кресло и укатил его на место. «У меня будет к вам одна просьба, маленькая такая». В мольбе скривился доктор, словно не Андрей, а заведующий был у него на приеме. «Постарайтесь, пожалуйста, за 10 минут изложить все, о чем вы мне хотели рассказать. А то у меня дел не в проворот», — сказал он и виновато обвел глазами стол. «Да, конечно, я постараюсь быть предельно кратким», — встрепенулся Андрей и начал спешно вытаскивать брошюры из портфеля, кладя их бесцеремонно поверх документов доктора, лежащих на столе. Заведующий недовольно посмотрел на разложенные на его столе буклеты и брошюры и, усевшись поудобнее в кресло, уложив руки на стол, словно прилежный ученик, приготовился внимательно слушать свалившегося на голову менеджера. «У меня есть ряд интересных предложений, а точнее комплекс уникального медицинского оборудования, который мы можем с вами рассмотреть как в совокупности, так и по отдельности». Парень затараторил свою презентацию. «На сегодняшний день наша компания предлагает самые передовые технологии в области ультразвукового исследования, эндоскопии...» «Погоди!» – замахал руками заведующий, останавливая Андрея. «Ты мне сейчас что, хочешь лекцию прочитать?» «Да, почему?» – парень потупился на заведующего. «Обычно я рассказываю немного о нашей компании, о том, какие виды оборудования мы поставляем сегодня в больницы и медицинские центры. А потом я уже перехожу непосредственно к оборудованию». «У меня нет столько времени выслушивать чьи-то лекции», – сморщился врач, показывая всем своим видом, что ему уже неинтересна болтовня Андрея. «Давай ты мне оставишь вот эти красивые брошюрки, а в следующий раз придешь, и мы с тобой уже, возможно, о чем-то предметном и поговорим». «Но...» – Андрей опешил от такого поворота переговоров. «Вы же обещали мне дать 10 минут. Давайте я и воспользуюсь ими, а брошюрки я вам обязательно оставлю», – настоял он. «Эх, ну давай, рассказывай. Хотя нет, давай ты мне сразу расскажешь вот об этом биохимическом анализаторе и вот об этом электронном эндоскопе». Заведующий выбрал две брошюры на столе и придвинул их к себе. «Хорошо. Это оборудование действительно стоящее вашего внимания и, конечно же, приобретение». Было начал Андрей, как в дверь постучались, и внутрь вбежала молоденькая девушка в белом халате. «Черт!» вырвалось у Андрея сквозь зубы. «Ярослав Васильевич, вы уж извините, что врываюсь к вам, но очень важное дело», – пролепетала она. «Ну и что же у вас такого важного случилось?» – спокойно спросил у нее заведующий, отложил выбранные брошюрки и медленно выпрямился в кресле. Девушка перевела сбившееся дыхание и, недоверчиво покосившись на Андрея, залепетала. «Вы просто просили сразу же информировать вас об ухудшении самочувствия Завразина, поэтому я сразу к вам и прибежала». «Так...» Ярослав Васильевич напрягся, предугадывая плохие вести. «Он опять чудит, ударил доктора Заостровского и выпрыгнул в окно 3-го этажа. Сбежал из больницы, вот только что нашли его здесь, у вас в поликлинике, еле живой лежал на лестнице». «А это точно Завразин?» Доктор недоуменно посмотрел на медсестру. «Конечно, Завразин, а кто же еще?» смутилась молоденькая медсестра. «Да еще из третьего этажа выпрыгнул?» Ярослав Васильевич еще больше выпучил глаза от удивления, сдвинув свои очки к кончику носа. «А еще, говорят, он выломал дверь в палате, а потом, разогнавшись по коридору, выпрыгнул в окно!» Пролепетала медсестра. «В него точно дьявол вселился, шипел, скалился, на четвереньках бегал, словно собака!» «Мать честная!» Заведующий приподнялся с кресла. «Он поди где-нибудь в больнице спирт надыбал и снова напился до чертиков!» «Нет, нет, трезвый, абсолютно трезвый!» Категорично замотала головой медсестра. «Да уж!» Заведующий плюхнулся обратно в кресло. «Ну и что же сейчас с ним? Живой? Не покалечился? Других не покалечил?» «Да живой! Живой! Его сейчас снова в терапию унесли! Вкололи ему успокоительного, но у него давление высокое, как бы хуже не стало!» «Ну и дела!» Доктор задумался и принялся чесать подбородок, водя глазами из угла в угол. «Спасибо, Наташенька! Я через пару минут наберу Татьяну Николаевну и поинтересуюсь, как он там сейчас!» Медсестра молча кивнула и, развернувшись, поспешила открыть дверь. «И свяжите его, что ли? Не дай бог еще что-нибудь снова в голову взбредет!» Уже вдогонку девушке крикнул доктор. Заведующий, словно забыв о присутствии Андрея, начал задумчиво перебирать листы бумаг, лежавших у него на краю стола. Андрей почувствовал себя лишним в этом кабинете, но его 10 минут не вышли, поэтому он кашлянул и осторожно спросил заведующего. «Хм-хм! Завразин – это пожилой человек Иван Васильевич, вроде, да?» «Яковлевич», – тут же поправил заведующий, осторожно посмотрев на парня. «А вы откуда?» «Я как раз его встретил лежащим на лестничном проходе, когда поднимался к вам», – перебил Андрей заведующего, предугадав его вопрос. «Ах, понятно», – печально вздохнул доктор и, бросив рыться в бумагах, развернувшись, подошел к окну. «Хороший мой знакомый, причем очень давно. Соседями были по даче. Хороший мужик такой, трудолюбивый. Жена умерла, начал снова пить. Вот результат. Походу, Белочка стала навещать. Кто бы знал, что оно так будет?» Заведующий на мгновение задумался. «Ты веришь в судьбу?» — неожиданно спросил он, повернувшись к Андрею. «Ну, не знаю. Наверное», — пожав плечами, ответил парень. «А при чем здесь судьба?» — тут же поинтересовался он такой странной смене темы разговора. Ярослав Васильевич усмехнулся и, вновь повернувшись к окну, уставился в скупой пейзаж за стеклом, состоящий из кирпичного корпуса больницы, рваным куском торчащего из-за деревьев, и дюжины ржавых металлических гаражей, расположившихся у больничного забора. «Когда-то давно, лет, может быть, 20 назад, летним вечером к нам с женой пришла супруга Ивана, Анна, и попросила меня занести Ивана в дом. Он тогда напился вдрызг и пьяный уснул у калитки. Не знаю, что за время у них в семье такое было, но он частенько тогда заливал за воротник, что ни день, то пьяный. Но не суть», — заведующий повернулся к Андрею. «Я дотащил его до кровати, уложил, а Анна села рядом с ним и зарыдала. Я стал ее успокаивать, она и говорит, что сон ей ночью приснился, будто Иван напился до белой горячки и стал, как собака, на людей кидаться. Тогда люди взяли палки и стали бить его. А я, говорит, смотрю на это все и помочь ему не могу, словно стекло между нами какое-то. Кричу людям, чтобы остановились, не били его. Они меня не слышат, лупят его и лупят. Слышал, что медсестра сейчас сказала?» Ярослав Васильевич пристально посмотрел на Андрея. «Как собака на людей кидался. У меня после этих слов тот давний вечер словно по щелчку всплыл в сознание. Вот тут невольно и задумаешься о судьбе». Он достал из кармана вновь свою фляжку и сделал из нее несколько небольших глотков, втянул через ноздри воздух, а затем опечально посмотрел на парня. «Да уж, печальная история. Очень надеюсь, что Завразин поправится», — пожал плечами Андрей. «Хотел бы я вам сказать, что мне тоже вещий сон приснился, что в вашей больнице суперсовременное оборудование стоит, но врать не буду, не снился». Андрей расстроенно посмотрел на врача и принялся собирать со стола свои брошюры, догадываясь, что заведующий уже не располагает ни временем, ни желанием к дальнейшим переговорам. Где-то под бумагами раздалось противное дребезжание стационарного телефона. Доктор нехотя подошел к столу и, приподняв типу бумаг с края, снял трубку с телефона. «Алло! «Да, Василий Игнатьевич, мне уж сообщили», — доктор протяжно ответил в трубку. «Подождите, пожалуйста, минутку». Тут же, прикрыв ладонью динамик, обратился он к Андрею. «Я понял вас, Василий Игнатьевич. Сейчас отправлю туда кого-нибудь. Да сразу вам сообщу». Закончив разговор, он придвинул к себе выбранные ранее брошюрки и, радушно уставившись на Андрея, спросил. «Так вы верите в судьбу или нет?» «После вашего рассказа про Завразина уже скорее точно да», – пожал плечами Андрей. Настойка боярышника к этому времени растеклась по организму врача приятным теплом. По лицу Ярослава Васильевича поползли румяные пятна, глаза заблестели, а речь стала вальяжной. «Представьте себе, что судьба, запланировав множество событий, привела вас сюда ко мне», – одарив вновь парня радушным взглядом, продолжил заведующий. «И как вы думаете, обижу ли я судьбу, отправив вас обратно ни с чем?» «Нет!» – резко отмахнул рукой врач. Андрей внимательно посмотрел на заведующего. «Я, конечно, могу и сам сходить к Жабину и поговорить с ним насчет вот этого», – Ярослав Васильевич ткнул пальцем в отложенные им брошюры. «Но лучше ты сходи к главврачу и лично пообщайся с ним». Под бумагами вновь задребезжал стационарный телефон. «Алло!» Также протяжно ответил заведующий, взяв трубку телефона. «Андрей, это по поводу Завразина». Уже не прикрывая трубки, Ярослав Васильевич обратился к Андрею. «Боюсь, у нас с Татьяной Николаевной не на одну минуту разговор. Ты пока можешь встретиться с главврачом. Я после разговора с Татьяной Николаевной ему наберу. Попрошу, чтобы он тебя принял». «Ну, спасибо!» Андрей выкатил глаза от приятного удивления, прижав свой портфель к груди. «Да было б за что!» – усмехнулся Ярослав Васильевич, не выпуская телефон и трубки из рук. «Желаю вам удачи!» Он моргнул Андрею обоими глазами, растянув на лице улыбку, затем развернулся в кресле к окну и принялся обсуждать по телефону произошедшее с Завразиным. Андрей ехал уже второй час. Небольшой дождь теперь шел, не прерываясь. Сон чувствовался все сильнее и сильнее, ветви становились с каждым километром тяжелее. «Не спать! Не спать!» – приказал Андрей себе вслух и тут же принялся пощипывать себя за нос и щеки. «Зачем судьбой дано скитаться мне по свету? Не разорвать клубок цепей мне? Зачем судьба ты?» Неожиданно громко выдало радио несколько строк песни и снова посапывающе закряхтело, потеряв радиосигнал. «Судьба, судьбинушка!» – само слетело с языка Андрея. «Неужели все в нашей жизни определено изначально судьбой? И все встречи, как говорил Ярослав Васильевич, это череда спланированных событий». Мысли тут же заплясали в голове Андрея. «Ну, даже если такое представить, зачем это нужно? Ведь в таком случае судьба – это алгоритм, а алгоритм – это программа. А если у каждого человека есть программа, значит…» Мозг Андрея захлебнулся в мыслях и тут же, перезагрузившись, начал размышлять с чистого листа. «Когда пишется программа, есть точное понимание того, что ты ждешь от нее. Написал программу, запустил ее и точно знаешь, что будет, если нажать ту или иную клавишу». «Вот именно на ту или иную клавишу», – вдохновился Андрей своими мыслями. «Возможно, судьба – это как многозначный алгоритм. К примеру, есть ветки, идя по которым, совершая одни действия, человек приходит в пункт А, а если другие, то в пункт Б. И, возможно, таких вариаций, как и конечных путей, множество. Вероятные решения этого алгоритма тоже не два, а гораздо больше. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи», – как подтверждение своих мыслей вслух произнес Андрей. «Интересно, кто-нибудь из людей может знать точно, какой правильный шаг ему сделать на следующем перепуте алгоритма судьбы? Интересно, а если я вот так вот сейчас резко выверну на встречную полосу, это тоже будет как прописанная вариация действий в моем алгоритме?» Андрей задал мысленно себе вопрос после того, как впереди замаячили огоньки встречной машины. «Объект сидит в машине», – исказив голос, начал импровизировать Андрей. «Размышляет о судьбе. Навстречу двигается автомобиль. Вариант первый. Объект проезжает дальше. Вариант второй. Он дергает руль и врезается во встречный автомобиль. Вариант три. Он дергает руль, но не врезается. Улетает в кювет. Далее под вариант 1, варианта 2. Он остается живой. Вариант 2 под варианта 1. Он погибает. Вариант 3 под варианта 2. «Фигня какая-то», – рассмеялся Андрей, запутавшись в вариантах. «Это же сколько вариантов нужно, чтобы каждый мой шаг разбить на варианты, и каждый из этих вариантов еще на варианты, и так далее. Нет, это явно не для моего ума. Поэтому, коль дара предвидения нет, экстрасенсорных способностей нет, будем жить как все, полагаясь на себя и на Бога», сказал Андрей, уткнувшись в дорогу, задумался снова о доме и жене. Неожиданно появилось некое беспокойство, какой-то дискомфорт. Он повертел головой по сторонам. За окнами, покрытыми потеками дождя, было темно. Но таинственная тревога нарастала, просачиваясь сквозь стекла. «Волей-неволей думаешь тут о судьбе», – произнес он и с грустью посмотрел на тихо шипящее радио, которое все так же безуспешно пыталось зацепиться за радиоволну. Как ни кстати застрял диск внутри магнитолы, прямо перед самым отъездом. «Может, это тоже судьба?» – съерничал Андрей и улыбнулся. «А зачем мы спускаемся вниз?» – наконец решился спросить Андрей, человека, стоящего рядом с ним. Этого человека звали Олег. Именно он мог стать руководителем Андрея, конечно же, если тот будет лучшим из оставшихся претендентов на эту должность, в чем Андрей уже немного сомневался. Из кабинета, в котором должно было состояться повторное собеседование, Олег вызвал Андрея, и они с ним направились к лифту, возле которого сейчас и стояли. Внешний вид Олега был безупречен. Дорогая, приталенная рубашка розового цвета, на которой тонкой черно-красной полоской, скрывая узорчатые пуговицы, лежал стильный галстук. Немного Андрею показались вычурными местами разорванные джинсы, подвернутые концы которых упирались в кожаные кроссовки известного бренда. Андрей, конечно, не очень хорошо разбирался в часах, но те, которые были у Олега на руке, явно не были куплены в переходе за пару тысяч рублей. Андрей привык к тому, что директора и руководители отделов крупных фирм ходят в строгих костюмах, начищенных до блеска туфлях, и, увидев Олега в таком одеянии, он немного смутился. Но сейчас такой подход к дресс-коду ему нравился больше, нежели деловой костюм. Кроме одежды, сама внешность Олега была достаточно приятной. Продолговатое лицо славянской внешности с выразительными голубыми глазами, немного выставленным вперед подбородком, добавляющим чертам его лица брутальности, прямой нос и тонкие губы, расположенные внутри аккуратно выбритой испаньолки. Все это в совокупности, скорее всего, очень нравилось девушкам. Олег стоял, облокотившись на стену, высматривая что-то вдали коридора. «Что?» – переспросил он Андрея, нехотя повернувшись к нему, провожая пристальным взглядом стройную девушку, прошедшую мимо их. «Я думал, у меня сейчас будет собеседование», – деликатно спросил Андрей еще раз. «Считай, что у тебя вместо второго тура собеседования будет небольшое испытание», – усмехнулся Олег, проведя большим указательным пальцем левой руки по своей бородке. Его взгляд снова скользнул в сторону уходящей девушки. «Не думай, что все в жизни идет согласно предсказуемому алгоритму. Иногда случаются и неожиданности». Лампочка над лифтом замигала, раздался еле слышный писк, и двери почти бесшумно раскрылись. «Прошу!» Олег услужливо пропустил Андрея вперед. Парень, немного замешкавшись, переваривая сказанное Олегом, шагнул в лифт. «Ну все, пока!» Олег улыбнулся и поднял ладонь вверх. «Внизу тебя встретит Александр, он расскажет, что нужно делать. Я буду наблюдать за происходящим сверху». Сказав последнее слово, двери лифта шелестя закрылись, и кабина поплыла вниз. Андрей находился в полном недоумении от происходящего. В такой солидной компании он представлял, что все будет выверено строгим правилам. Долгие собеседования, хитрые тесты, если повезет, наконец, беседа с директором или его заместителем. Но, в принципе, именно так было всегда, когда он перешагивал пороги подобных компаний, находясь в поисках работы. И пусть первое собеседование здесь у него прошло так, как он и предполагал, рассказ о себе, какие цели, виды, в общем, все как у всех, но сейчас происходило нечто совсем для Андрея непонятное. Испытание вместо второго собеседования было явной неожиданностью. Он специально приехал сегодня в бизнес-центр к его открытию, чтобы как следует сосредоточиться, попить кофе в кофейне на первом этаже, перебрать в голове все, что происходило на первом собеседовании, еще раз перечитать брошюрку о компании и, избежав пробок, ни на секунду не опоздать к назначенному времени. 12 этажей пролетели незаметно. Снова пискнула, мигнув лампочка, и двери раскрылись. Перед Андреем возникла толпа клерков, пытающихся попасть в единственно работающий сегодня лифт. Протиснувшись между ними, он увидел стоящего у входа молодого человека в легкой кожаной куртке. Его лицо показалось Андрею знакомым, поэтому он решил, что это и есть Александр, и направился к нему. «Андрей, здравствуйте!» – оживился молодой человек, увидев Андрея. Пожав ему руку, он, ни слова больше не говоря, достал из кармана брелок, на котором блестела трехлучевая звезда Мерседеса, и протянул его Андрею. «Зачем вы мне его даете?» – смутился Андрей, предугадывая, что это какой-то розыгрыш или шутка. «Берите брелок и пойдемте на улицу», – настоятельно сказал Александр. «Я...» – недовольно буркнул Андрей и взял увесистый брелок в свою руку. «В чем тут подвох?» – тут же засуетился он. «Какой подвох?» – удивленно обернулся уже шагающий в направлении двери Александр. «Это ваше испытание. Я так понимаю, что Олег Львович вам ничего не рассказал?» «Нет», – пожал плечами Андрей, поспевая за Александром. «Ну, это и правильно». Парень быстро спустился по ступенькам крыльца бизнес-центра и, подняв голову к верхним этажам здания, помахал рукой. Андрей поднял голову вслед, догадавшись, что Александр машет Олегу. Но отражающиеся лучи утреннего солнца в стеклянном фасаде здания не дали ему даже определить точное месторасположение 12-го этажа. «Может, вы перепутали? Я не на водителя пришел устраиваться», – с небольшой иронией сказал Андрей. «Ну, само собой», – усмешливо ответил Александр, явно наслаждаясь замешательством Андрея. «В общем, не буду вас долго мучить», – он остановился и указал рукой на белоснежный представительский «Мерседес», стоявший на аварийной сигнализации будки охранника. «Ваша задача – припарковать автомобиль на любое свободное парковочное место на стоянке у бизнес-центра. Времени у вас ровно 5 минут. По факту выполненного задания, соответственно, автомобиль должен остаться в точно таком же состоянии, как и сейчас. Вопросы? Вы предлагаете мне взять этот автомобиль и припарковать его где-то здесь?» Андрей писал рукой территорию стоянки. «Верно, ваше время пошло». Александр сделал шаг в сторону, освобождая Андрею путь. Ватными ногами Андрей шагнул в направлении автомобиля. Засунув под мышку свою кожаную папочку и нервно теребя в руках брелок от автомобиля, стоящего целое состояние. «А как здесь?» Он повернулся, чтобы спросить Александра, но тот уже скрылся в дверях бизнес-центра. «Вот черт!» — выругался Андрей, прикусив нижнюю губу то ли от злости, то ли от осознания своего намечающегося провала в этом испытании. «Что за тупой развод? Припарковать машину, каждая царапина на которой будет стоить мне несколько десятков тысяч рублей». Кнопка на брелке с изображением открытого замка легко нажалась, и автомобиль, приятно моргнув огромными хрустальными фарами, разблокировал двери. Охранник, смотревший на Андрея сквозь стекло своей будки, облаченной в керамогранит, ехидно улыбнулся и поднял большой палец вверх. Андрей пожал плечами и открыл дверь. Очутившись внутри, еще не успевшая нагреться на солнце кожа сиденья, приятным холодком обдала его покрытую испаренной спину. «Уф!» – тяжело выдохнул Андрей, бросил папку на пассажирское сиденье и принялся бегло изучать пространство автомобиля. Неимоверно удобный руль с кучей кнопок на спицах, необычный селектор коробки переключения передач, удобные большие зеркала, привычные две педали, огромное электронное табло посредине торпеды. Вроде все почти как везде. Выжав тормоз, Андрей слегка коснулся переливающейся красным цветом кнопки Power. Панель приборов тут же осветилась мягким синеватым оттенком. Мотор еле слышно заурчал, электронное табло вспыхнуло яркой картинкой, и женский голос бортового компьютера поприветствовал водителя. «Тебя еще только здесь не хватало», – буркнул Андрей и, выжав еще раз тормоз, аккуратно перевел положение селектора автоматической коробки передач в положение D. Нога судорожно начала отпускать педаль тормоза. Сердце внутри парня замерло, и огромная по габаритам машина тронулась с места. «Ну вот уже хорошо», – наконец решился выдохнуть Андрей. «Теперь нужно припарковаться. Главное, чтобы никто здесь не ехал. Не надо», – взмолился он вслух. Вывернув на парковку, Андрей начал суетливо крутить головой по сторонам в поисках свободного места. Свободных мест с этой стороны бизнес-центра пока видно не было. Некоторые автомобили уже стояли вторым рядом, что говорило о том, что водителю люксового автомобиля ловить тоже нечего. Андрей нажал на тормоз, и машина неожиданно резко остановилась. Он облокотился на руль и решил немного успокоиться, сосредоточиться. В кармане штанов запиликал телефон. Андрей перевел селектор на парковку и, вспотевший от волнения рукой, достал телефон. «Андрей, у вас есть ровно 2 минуты», – сухо сообщил ему в трубку голос Олега. «Напоминаю, что вы должны успеть припарковать автомобиль». «Понял», – недовольно буркнул Андрей в ответ. На экране тут же вспыхнула надпись «Разговор завершен». «За пару минут найти парковку? Да если даже и найду местечко, то эту ванну буду парковать полчаса». Выругался Андрей и тут же, повернув голову, увидел в боковое зеркало, стоящую позади Мерседеса, свою ласточку. В ту же секунду в голове Андрея вспыхнула яркая лампочка, и он немедленно секунды сиганул наружу. Чуть не раздавив пальцами брелок своей сигнализации, он открыл машину и запрыгнул внутрь. Мотор безжалостно взревел, и машина, вылетев из парковочного кармана, распласталась в 20 сантиметрах от старенькой «Тойоты», стоявшей в противоположном ряду. Обернувшись, он мельком оценил освободившееся расстояние для маневра. Оно показалось ему достаточным. Запрыгнув вновь в «Мерседес», Андрей воткнул заднюю передачу и начал маневрировать между своей машиной и стоящим рядом внедорожником, паркуясь на освободившееся место. Как только «Мерседес» уткнулся красными линиями камеры заднего вида в бордюр, в штанах снова задребезжал телефон. Андрей заглушил автомобиль, перевел дух, сглотнул сухой комок в горле и только тогда полез в карман за телефоном. В голове все было как в тумане. Сердце неистово билось, ощущение было такое, что он эти 5 минут спасался бегством от взбесившегося ротвейлера, а не парковал автомобиль. Потевшие руки чуть не выронили телефон. И, размазав пот по кнопкам, он дрожащим пальцем все же нажал на клавишу вызова. «К сожалению, Андрей, ты не только не уложился в обозначенное время, но и припарковался не там, где предполагалось», — цинично забубнил голос Олега в телефоне. «Как можно было провалить такое простое задание, и ты еще претендовал на такую ответственную должность в нашей фирме?» «Мне тоже очень жаль», — безразлично ответил Андрей и нажал сброс. Он даже не дослушал, что сказал голос в телефоне, понял единственное, что он не справился. У Андрея сейчас не было ни сил, ни желания для спора, пререканий или для послания абонента куда подальше. Хотелось просто помолчать и прийти в себя. Переведя дыхание, он взял папку, открыл бардачок, бросил туда брелок, хлопнул дверью и, вытирая вспотевший лоб, направился к своей ласточке. Незакрытая в попыхах дверь милостиво приглашала его внутрь. «Ты уж извини меня», — Андрей погладил свою ласточку по рулю, усевшись на свое сиденье. «Поехали домой, а то что-то день еще не успел начаться, а я уже устал», — пожаловался он своему автомобилю. В кармане вновь зазвонил телефон. «Ну кто еще там?» — недовольно пробурчал Андрей. Звонил неизвестный абонент. «Хватит на сегодня предложений по работе», — усмехнулся он и было уже нажал на сброс, но задумался на секунду и все-таки ответил. «Андрей?» – неуверенно спросил запыхавшийся голос в телефоне. «Это Александр из DS Group. Если вы касаемо разбитого Мерседеса, тогда это не он», – спокойно ответил Андрей. В трубке повисла пауза, и послышались быстрые поскрипывающие шаги. «Новый шутник!» – внезапно открылась пассажирская дверь, и внутрь заглянул взбудораженный Александр. «Ключи в бардачке, если что», – сухо ответил Андрей, обиженно взглянув на склонившегося в двери парня. «Остынь, все нормально», — перевел дыхание Александр. «Олег просит тебя подняться в офис». «Зачем?» — удивился Андрей. В кабинете Олега, который был официальным руководителем Андрея уже как 2 дня, было чертовски уютно. Огромные окна в пол предоставляли взгляду шикарнейшую панораму на старый город. Ясный солнечный день в полной мере позволял насладиться этим видом. Миловидная секретарша Аня услужливо принесла Андрею ароматный свежесваренный кофе. Новоиспеченный сотрудник сидел на стуле возле стильного деревянного стола руководителя и слушал, как Олег рассказывал ему о задачах и миссии компании. «Ну ты готов к сложностям?» – нахмурил брови Олег. «Нужно теперь Бентли припарковать?» – осторожно пошутил Андрей. «Возможно, и такое потребуется», – улыбнулся в ответ руководитель. «Понимаешь, Андрей, как бы ни звучало парадоксально, но хороший сотрудник, как хороший боец, раскрывается только в бою. А бой – это дело коллективное. Сам знаешь, что в поле один не воин, поэтому очень важно, чтобы человек был душой и телом частью компании. А насколько он готов быть этой частью, быть лояльным к компании, быть ее патриотом, чтобы это понять, нужно что-то еще, кроме собеседования». Расхаживая вдоль гигантских окон, жестикулируя руками, начал объяснять Андрею Олег. «Что такое собеседование? Это, по сути, ответы на стандартные вопросы. Страшно, наверное, только на первых 2 собеседованиях. А когда оно у тебя 5-е или 10-е, ну ты сам понимаешь». Олег посмотрел на Андрея, ожидая подтверждения им сказанного. «Ну да», – незамедлительно кивнул парень. «Скажу честно, на первом собеседовании я выбираю тех, кто умеет владеть собой, кто может красиво соврать, приврать, приукрасить. Да неважно, как это назвать, в общем. продать себя, заинтересовать меня в себе. Но теория теорией, а практика практикой. Поэтому я придумал следующее. Каждый раз, когда мне требуется найти человека со стороны на одну из ведущих должностей в нашей компании, я отказываюсь от услуг нашего отдела персонала и провожу отбор сам. Именно методом небольшого испытания вместо повторных собеседований. Олег Львович, так и в чем же заключается ваше испытание? Я, если честно, до сих пор не могу понять заслуг, за которые вы меня взяли на работу. Остальные претенденты поцарапали ваш Мерседес? Наслаждаясь ароматным кофе, усмешливо поинтересовался Андрей. Просто, Олег, мы же договорились. Причудливо нахмурился руководитель, посмотрев на своего подчиненного. Да, простите, я еще не совсем адаптировался, растянув улыбку, ответил Андрей. Ну, на самом деле, конечно, не все так однозначно. Олег ехидно улыбнулся. Человек выполняет задание, а я наблюдаю и делаю выводы. Первое, что мне интересно, как поведет себя человек, которому предлагают сделать что-то неординарное. Возможно, совсем далекое от того, зачем он сюда пришел. В этот раз я решил устроить паркинг дорогого автомобиля. Если человек не отказывается, значит, эта работа действительно ему нужна. Он даже ради этого готов рисковать тем, что это дорогой автомобиль, за повреждение которого придется выложить круглую сумму. На самом деле, я с него бы не взял ни копейки, поспешно добавил Олег, но тут же остановился и, задумавшись на пару секунд, увел свой взгляд в угол кабинета. «Да, ни копейки», – окончательно резюмировал он. «Ну так вот, если кандидат садится в автомобиль и приступает к выполнению задания, значит, он готов работать в условиях с повышенным уровнем ответственности. А вот дальше самое интересное. Предполагается наличие одного парковочного места с другой стороны бизнес-центра. Ты до него даже и не доехал», – укоризненно посмотрел на Андрея руководитель. «Оно хоть и пустое, но оно предназначено для парковки инвалидов. Там имеется специальное обозначение на асфальте. Наш охранник на момент испытания не давал простому люду там припарковаться». Руководитель немного замялся. «К сожалению, даже и инвалидам», – робко добавил Олег, как бы показывая свое смущение. «Но это лишь на несколько минут, поэтому, думаю, критичного дискомфорта мы никому не создавали». «Так вот», – вновь оживился Олег, – «двое из претендентов без труда припарковали Мерседес именно там». «А сколько всего было претендентов?» – перебил Андрей. «Если это, конечно, не секрет». 8, нехотя ответил Олег, явно недовольный тем, что Андрей его перебил ненужным вопросом. «С одной стороны, они нашли парковочное место и припарковали Мерседес. Но здесь-то и подвох. Какой лозунг в нашей компании?» – обратился к подчиненному Олег. «Помоги человеку быть здоровым», – робко ответил Андрей. «Да, помоги человеку быть здоровым», – с особой интонацией повторил Олег. «Нарушить нравственные принципы, которые являются постулатами в нашей компании, ради своей выгоды, это явно не то, что мы ждем от кандидата. Ведь мы пытаемся сделать этот мир лучше, мы пытаемся помочь каждому больному, а в данном случае эти кандидаты ради выполнения задания лишали парковочного места бедного инвалида, который в любой момент мог въехать на парковку. Соответственно, ты сам понимаешь, что мне пришлось с ними расстаться». «Так если бы кандидат не припарковался на месте для инвалидов, а других свободных парковочных мест в час пик здесь и быть не может, соответственно, кандидат обречен изначально на проигрыш?» – удивился Андрей. «Никакого определенного выигрыша или проигрыша в данном задании нет. На крайний случай испытаемый мог припарковать Мерседес на том же месте, где его и взял. Или сообщить о том, что не готов поставить автомобиль на месте для инвалидов. Есть оценка действий человека, находящегося в нестандартной ситуации. Они в данном случае являются непродуманными, искренними, оголяющими всю его истинную сущность. У каждого из них был шанс, не припарковавшись, быть принятым на работу и воспользуясь они им, возможно, кто-то из них сидел бы в этом кресле, а не ты». Олег поправил свой галстук и, пристально взглянув на Андрея, уселся в кресло. Затем нажал кнопку на факсе и заказал у секретарши себе кофе. Андрею стало немного не по себе, ведь он подумал, что его выбрали именно из-за того, что он додумался поставить Мерседес именно на место стоянки своего автомобиля. В общем, за смекалку. Все оказалось иначе. Молчание, которое повисло сейчас в кабинете, еще больше заставило нутро Андрея съежиться. Он робко взял свою кружку кофе и принялся медленно подтягивать его, опустив глаза вниз, напряженно ожидая, когда Олег начнет говорить. «Расслабься!» – вдруг сказал Олег. «Все уже позади. Меня твоя смекалка тоже впечатлила». Словно читая мысли Андрея, произнес он. Смекалка в нашем деле тоже нужна. А что касаемо задания, то в работе руководитель ставит подчиненному не всегда простые задачи, и в этом и заключается вся соль. Сотрудник видит только вершину айсберга, скажем так, а грамотный руководитель, планируя подчиненному трудовыполнимую задачу, ставит для себя совсем другие цели, достигающиеся в процессе выполнения основной задачи. И ему не важен конечный результат. В дверь постучались, и в кабинет вошла секретарша. Мило, но наигранно улыбнувшись новому сотруднику, она поставила кофе на стол Олега. «Вам еще кофе?» – вежливо спросила она. «Нет, спасибо», – улыбнулся в ответ Андрей. Девушка попыталась еще что-то спросить, но Олег показал жестом руки ей уйти. И она, еще раз улыбнувшись Андрею, а затем и Олегу, скрылась за дверью. «А что же остальные кандидаты?» – осторожно поинтересовался Андрей. Трое отказались от испытания. Один даже проехал пару метров, но потом почему-то передумал, но это его право. Один, не найдя места на парковке, просто психанул, бросил машину прямо посреди дороги и скрылся. А вот одному парню сама судьба помогла пройти испытание. Но он все испортил, сам глупец. «Это как?» – поинтересовался Андрей. «Вероятность того, что на загруженной парковке вдруг освободится место в течение 5 минут, равно значению менее 1%. Поэтому мы на это и рассчитывали. Представь мое удивление, когда перед тронувшимся Мерседесом выезжает легковушка. Ну что можно поделать, значит, это судьба?» Но, к моему счастью, это была не последняя часть испытания. «О как!» – от удивления вырвалось у Андрея. «Да, судьба была к парню благосклонна в этот день», – разочарованно ответил Олег, задумчиво повернув голову к окну. «Опасен тот человек, который не ценит судьбой преподнесенные подарки». «Так что же случилось?» – не выдержал Андрей. «Очень важная вещь – стрессоустойчивость. Особенно, когда на кону стоит очень многое. Поэтому в конце испытания, вне зависимости от результата кандидата, я сообщаю ему о том, что он не справился с заданием. Что он такой-сякой, в общем, делаю все, чтобы мой звонок был колючий и неприятен. Если человек начинает кричать мне в ответ, спорить, доказывая свою правоту, то это не наш человек. Ну, соответственно, то же самое, если он меня пошлет куда подальше. А вот если состоится конструктивный диалог, либо...» Олег посмотрел на Андрея и усмехнулся. «Мне твой вариант апатичного безразличия тоже понравился. У меня, если честно, после нашего разговора в голове родилась картинка молчаливого убийцы, типа ты положил трубку и записал в свой блокнот еще одну жертву». «Да нет!» – засмеялся Андрей. «У меня не было с вами никакого желания спорить и ругаться. У меня просто не было сил на это». «Вот оно что!» – хмыкнул Олег, но улыбку с лица не убрал. «Ладно, пора заканчивать, а то у меня сегодня еще куча дел». «Так получается, тот парень, он накричал на вас?» – поспешил спросить Андрей. «Он просто...» Олег не договорил, его слова прервал низкий протяжный звук, похожий на сигнал автомобиля. Затем в глаза Андрея ударил яркий свет. И только сейчас он осознал, что его автомобиль находится на встречной полосе. Андрей резко дернул руль вправо, и в следующую секунду слева пронеслось нечто грохочущее и громадное, противно уносящее за собой пронзительный грубый звук клаксона. «Вот черт!» – выругался Андрей, приходя в себя. Быстро растерев лицо рукой, он снизил скорость, но не остановился, решив снова открыть окно и принять освежающий секундный душ из дождя и ветра. Он было потянулся к кнопке опускания стекла, как вдруг радио громко противно заверещало. Яркий белый свет ворвался во все окна, глаза прорезало болью, и он с силой зажмурился. Нога, автоматически потянувшись с педали тормоза, тут же увязла в чем-то мягком и теплом. Тело пронзило словно миллионами крошечных иголок. Андрей попытался закричать, но не смог. Каждую клеточку его тела сковала неведомая сила.